Глава 39. Из голубой, пурпуровой и багряной пряжи соткали одежды для богослужения в святилище. Соткали священные одежды для Аарона. Так повелел Моисею Господь. Из золота, голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна сделали эфод. Для этого золото расплющили в листы и разрезали их на нити, а из этих нитей, голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна, соткали ткань с орнаментом. По сторонам к эфоду пришили наплечники. Поясок эфода был соткан так же, как и сам эфод, и составлял с ним единое целое. Он был соткан из золотой нити, голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна. Так повелел Моисею Господь. Приготовили камни шохом, вставленные в узорчатые оправы из золота. На этих камнях, как на печатях, были вырезаны имена сыновей Израиля. Их прикрепили к наплечникам эфода, чтобы эти камни были напоминанием о сыновьях Израиля. Так повелел Моисею Господь. Сделали нагрудник, так же, как эфод, из золотой нити, голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна, с вытканным орнаментом. Нагрудник был квадратным, в 5 длиной и в 5 шириной, из сложенной вдвое ткани. На нем было 4 ряда драгоценных камней. В первом ряду рубин, хризолит и изумруд. Во втором – бирюза, сапфир и гагат. В третьем – яхонт, агат и халцедон. В четвертом – топаз, шохам и яшма. Все камни были в узорчатых золотых оправах. Камней было 12 с именами сыновей Израиля. На каждом камне, как на печати, было вырезано имя одного из 12 племен Израиля. Для нагрудника сделали цепочки из чистого золота, витые, как шнуры. Сделали 2 узорчатые золотые оправы. Сделали также 2 золотых кольца и, укрепив их по углам нагрудника, соединили 2 золотыми цепочками с 2 оправами, а оправы эти прикрепили к наплечникам эфода спереди. Сделали 2 узорчатые золотые оправы. Сделали также 2 золотых кольца и, укрепив их по углам нагрудника, соединили 2 золотыми цепочками с 2 оправами, а оправы эти прикрепили к наплечникам эфода спереди. Сделали еще 2 золотых кольца и прикрепили их к 2 углам нагрудника с внутренней стороны, там, где он прилегает к эфоду. Сделали еще 2 золотых кольца и прикрепили их спереди к нижнему краю наплечников, там, где они пришиты сверху к пояску эфода. Кольца нагрудника были связаны голубым шнурком с кольцами эфода, так что нагрудник, находясь над пояском эфода, вплотную прилегал к эфоду. Так повелел Моисею Господь. Соткали ризу под эфод, сплошь из голубой пряжи. В ней был вырез с прочным краем, как у воинского облачения, чтобы риза не рвалась. По нижнему краю ризы сделали шарики в виде гранатовых плодов из голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна. Сделали колокольчики из чистого золота и подвесили их между гранатовыми плодами по всему нижнему краю ризы. Колокольчики и гранатовые плоды шли, чередуясь, вдоль всего нижнего края ризы для богослужения. Так повелел Моисею Господь. Для Аарона и его сыновей соткали рубахи из льна, сделали льняной тюрбан и льняные головные повязки, сделали штаны из тонкого льна, соткали разноцветный пояс из тонкого льна, голубой, пурпуровой и багряной пряжи. Так повелел Моисею Господь. Сделали венец святыни, золотой цветок, и вырезали на нем, как на печати, надпись «Святыня Господня». К нему прикрепили голубой шнурок, чтобы привязывать поверх тюрбана. Так повелел Моисею Господь. И завершилась работа над скинией, шатром встречи. Сыны Израилевы сделали все в точности так, как повелел Моисею Господь. Они принесли Моисею скинию, покров и все их принадлежности, застежки, рамы, перекладины, столбы и опоры, а также покрытие из дубленых бараньих шкур и покрытие из тонко выделанной кожи, завесу, ковчег завета, его шесты, навершие, стол и его сосуды, хлеб, что будет лежать пред лицом Господа, светильник из чистого золота и лампы, которые должны стоять на нем, все его принадлежности и масло для него, золотой жертвенник, масло для помазания, благовоние для воскурений, полог для входа в шатер, медный жертвенник с медной решеткой, его шесты и его утварь, чан с подставкой, завесы двора, его столбы и опоры под них, полог для ворот двора, веревки и колышки, всю утварь для служения в скинии, шатре встречи, а также одежду для богослужения в святилище, священные одежды Аарона священника и священнические одежды его сыновей. Как повелел Моисею Господь, в точности так сыны Израилевы все и сделали. Моисей оглядел то, что они сделали. Все было сделано в точности так, как повелел Господь. И Моисей благословил их.